такое вот письмо. Полемизировать с ним едва ли имеет смысл, но одну мысль высказать в связи с этим необходимо. Обращение этих людей к Сталину, его времени, порядку в обществе не случайно. Главная причина реанимации интереса и возвеличивания давно умершего вождя выступает как своеобразная реакция людей на годы застоя с коррупцией, разложением, бездуховностью, дуализмом. Та же брежневщина есть не что иное, как исторический продукт той системы, которую так долго создавал Сталин. Нынешние трудности обновления связаны в частности с заметной декларативностью и явно недостаточными конкретными результатами. При низкой демократической культуре многих людей гласность, другие реальные свободы и права слабо увязываются с обязанностями, делом, деятельной стороной перестройки. Тема обновления и порядка не столь уж консервативна, как иные понимают. Без высокой организованности, дисциплины, ответственности, законности быстро обесцениваются и демократические достижения. Наш народ никогда не был беден на таланты и светлые головы. При демократическом способе определения своих руководителей на самых ответственных постах всегда могут оказаться люди, достойные исторического признания. Без боязни впасть в ошибку можно сказать, что все то, что мы стыдливо называем проявлениями субъективизма, годами застоя, по большому счету есть не что иное, как результат культового вождизма, последствий современного цезаризма. Предпосылки сталинского единовластия могли способствовать рождению культа личности только в условиях формальной демократии. Именно она, формальная демократия, привела к тому, что уже в 30-е годы сложилась система административных отношений, когда партийные органы стали в огромной степени подменять государственную власть. Партия, осуществляя роль идейного политического коллективного руководителя, незаметно сбилась на широкую подмену всех институтов советской власти, стала главным инструментом сталинского единовластия. И когда Жданов в феврале 1937 года в осторожной форме поставил вопрос о нежелательности подмены партийными органами хозяйственных органов, Сталин, заключая обсуждение доклада о подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР, не преминул однозначно и жестко подчеркнуть: нельзя политику отделять от хозяйственной деятельности. Партийным организациям нужно по-прежнему вплотную заниматься хозяйственными вопросами. Роль советов непосредственно была низведена до второстепенного придатка партийной власти. Для цезаризма всегда было необходимо уравнение всех в бедности, единомыслие и бездумность. Исключительно важны для него готовность откликнуться на лозунги и призывы, способность донести, сообщить в вышестоящие органы. У меня в архиве лежит несколько десятков писем, а в вышестоящие органы, с требованием, чтобы мне запретили писать о Сталине, чтобы меня наказали, пресекли, разжаловали. Кроме жалости, эти люди сегодня ничего не вызывают. Но подобная психология опасна, и в прошлом, благодаря ей, отправили в могилы тысячи честных людей. Без доносительства цезаризм также существовать не может. Цезаризм создавал гарантии не народовластия, а господствующей личности – Именно поэтому ни в Конституции, ни в партийном уставе не были оговорены, например, прерогативы генерального секретаря.